Четвертый, русый и пухленький, был украинцем, а звали его Юрий Горошко. Ну, вроде и запомнил, успокоил себя мысленно народный контролер. Оказались эти люди не военными, однако и не охотниками. Это, конечно, удивило уркуемца, но виду он не подал. Только постарался запомнить получше новое слово «геологи», хотя еще не понял, что оно означает. «Степ, ставь мясо!» — как-то по-дружески отвлек хромой Дуев своего товарища от каких-то мыслей. Храмов кивнул, взял ведро, вышел из домика и очень скоро вернулся, после чего поставил ведро прямо на печку. «Ну, вот так мы тут и живем!» — развел руками Калачев. Уркуемец привстал и посмотрел на черные куски мяса в ведре. «Медведь!» — с подозрением подумал он и снова опустился на ящик. «И давно вы здесь?» — спросил Добрынин начальника геологической экспедиции. «Да уж годика два должно быть», — ответил тот. «Вот ждем, как к нам железную дорогу построят, тогда уж и уедем». «А-а-а!» — промычал Добрынин. «Это хорошо. Из Москвы строят?» «Нет, тут поближе. Из Томска, наверное». «Томск?» — переспросил народный контролер. Такого города он не знал. «Да 1008 верст отсюда», — пояснил начальник экспедиции. «Ну, а чем вы здесь занимаетесь?» — задал давно вертевшийся на языке вопрос народный контролер. Мужики переглянулись и с некоторой опаской по-новому глянули на Добрынина. «Это ведь гостайна», — как бы извиняясь, произнес Калачев. «Нельзя говорить». «Ну, а в Кремле-то об этом знают?» — поинтересовался народный контролер. «Конечно, знают», — подтвердил начальник геологов. «Ну, ладно». Не удовлетворив свой интерес, Добрынин вздохнул. «Столу, ребята, будем уисты!» — веселым голосом позвал Горошко. «Кто сегодня на раздаче?» «Да ты ж сам», — сказал Мухрамов. «Шо, забыл?» «А, ну, раз так!» И Горошко полез под лежанку, вытащил стопку жестяных мисок и ложки, расставил их на двух больших ящиках, заменявших стол, потом наклонился над ведром с мясом, понюхал исходящий пар, пожевал губами, принимая должное решение, и сказал: «Готово». Мясо порезали двумя длинными ножами на куски, и каждому досталось довольно много. «Соль», — сказал Калачев, недовольно глядя на стол. «А, забыл». Горошко снова нагнулся к лежанке и достал тут жестянку с солью. «О, вот она!» Добрынин держал в руках ложку и думал, как же ею есть мясо. Наконец он поймал взгляд начальника и робко спросил: «А вилки нету?» Калачев отрицательно помотал головой. «Вилка хороша при ненужном обилии пищи, а у нас этого нет», — сказал он. «Вообще бы мясо руками едим, а ложка только для соли». Подождав, пока мясо поостынет, народный контролер взял кусок в руку, откусил немного и принялся его разжевывать, что оказалось не таким уж и легким делом. «Это медведь?» — спросил, держа в руке кусок мяса, но еще не приступив к его поеданию, Дмитрий Воплахов. «Нет», — жуя, кратко ответил Горошко. Ели долго, при этом молчали. Все больше вопросов возникало у Добрынина. Болели от непривычного напряжения десна и зубы. И становилось жарко, из-за чего народный контролер, опустив недоеденный кусок мяса в миску, встал и снял с себя кожух, и он стал ненужным. Когда доели вареное мясо, вместо чая, к удивлению Добрынина, пили мясной отвар, добавив в него соли. Выпил он предложенную кружку, и вроде даже понравился им этот отвар, и десны сразу болеть перестали. «Ну вот», — протянул, упершись локтями в ящик стол, начальник экспедиции. «А вы так и не сказали, куда едете». «Вообще-то мне в Москву надо бы», — не совсем уверенно произнес Добрынин. «Доложить об одном деле. Я ведь народный контролер».